Глава 23. «Ну, что скажешь, правитель Ванов?» — проговорил Один. «Не знаю, что тут сказать, правитель асов», — покачал головой Ньорды. «Асы — самая известная группа скандинавских богов из Астарда, небесного города. Ленивой рыбкой проплыла у меня в голове мысль. Ваны — другая группа, не такая популярная, но не менее сильная. Живут в Ванахейме, который находится где-то между Мидгардом, миром людей, и Астардом, столицей богов. Интересно, что здесь забыли эти боги? Для них же люди все равно, что для нас бактерия. Интересное было ощущение у меня сейчас, словно знания Лагерты и мои слились в единое целое, и сейчас мы обе стали одной личностью». Но при этом каждая из нас считала себя самодостаточной и независимой. Как такое вообще возможно? «Тут вот какая история», — проговорил Один. «Много лун назад одна из моих валькирий решила пожить среди людей. Я не стал препятствовать воле женщины-воительницы. Я, конечно, бессмертный, но не настолько. И вообще у меня остался только один глаз — который мне дорог, как память о втором. Ну и жила та валькирия в Мидгарде, меняя тела, когда те увидали от старости. И ей все нравилось. В общем, дожила она до той поры, когда люди стали считать асов и ванов персонажами красивых легенд. Но однажды получила удар топором по голове, который выбил ее обратно на 12 столетий. И угодила она в тело девы, которая сегодня должна умереть, ибо так сплели норны нить ее судьбы». «Да, да», — подтвердил Ньорд. «Ее должны сегодня принести мне в жертву в обмен на жизнь кита, которого она убила. Либо ее унесет скоротечная ледяная болезнь, которой я ее наградил на всякий случай, если люди забудут старые обычаи». «Но ты же видишь, что происходит», — кивнул Один на меня. «Их фюльгья стали единым целым. Я не могу позволить тебе забрать себе мою валькирию в качестве ритуальной жертвы. Это нарушит равновесие и приблизит Рагнарёк, гибель богов и всех девяти миров». «Это так», — кивнул Ньорд, отчего его плащ шевельнулся волной за его плечами, и два крохотных судна, плывущих по его поверхности, исчезли, накрытые внезапно образовавшейся лазурной складкой. «Но и я не могу остаться без предназначенной жертвы. Это тоже нарушит равновесие миров». Один в задумчивости почесал бороду, после чего изрёк. «Изменить предназначение не можем даже мы. Нить жизни Лагерты оборвется сегодня, но она до поры до времени останется здесь, у порога Вальгаллы. А вот куда отправится фюльгья этой девы? К тебе на стол в качестве жертвы, а после высосанной тенью в ледяной Хельхейм или же останется вечно жить в Астарде, получив статус и крылья небесной валькирии? Пусть решит великое испытание. Что скажешь?» Ньорд приподнял кверху густые брови, похожие на клочки водорослей. «Это может быть забавным», — проговорил он. «То есть твоя валькирия в теле обычной земной девушки будет противостоять сетям судьбы, которые специально сплетут для нее норны? Но ты же понимаешь, что она, скорее всего, погибнет, ведь валькирия в теле человека без сопровождения хозяйки этого тела становится обычной земной женщиной. Значит, если она умрет, я останусь без валькирии, за которой было забавно наблюдать все эти столетия», — пожал плечами Один. «А ты заберешь себе фюльгья Лагерты, которая принадлежит тебе по праву». «Ну а если твоя валькирия выживет, что, на мой взгляд, совершенно невозможно?» «Без фюльгья Лагерты она потеряет бессмертие, и ей придется умереть во время великого испытания, как и все неудачницы, отправившись в Хельхейм. Но если она все же каким-то чудом уцелеет, то просто проживет жизнь земной женщины, и тогда равновесие не нарушится». «Спор?» «Спор», — широко улыбнулся Один. «Самое время делать ставки». «Но ты же проиграешь», — усмехнулся Ньорд в густые усы. «Твоя небожительница все эти века опиралась на чужие фюльгья, как безногие на костыли, и без них она будет просто обычной слабой женщиной. Сетям судьбы не смогут противостоять большинство богов, а для людей это верная погибель». «Значит, твоя ставка будет высокой, а моя — поменьше», — усмехнулся верховный бог асов. «Думаю, пора обсудить их размер на перу в Вальгалле за чаркой свежего меда из вымени козы Хейдруна. А ты забери у моей валькирии свою ледяную болезнь, а то как она сможет пройти великое испытание, если умрет в человеческом теле?» «По рукам», — широко улыбнулся владыка моря. Боги развернулись и ушли, напоследок громко хлопнув дверью, искусно сплетенной из костей неведомых гигантских животных. А я ощутила, как ветер, поднявшийся от этого хлопка, словно пушинку, снес меня с ложа, на котором осталось лежать мое тело, крепко схваченное лапами мертвых медведей и волков.